сократился ввоз в Россию изделий западноевропейских мануфактур. Примечание. Смотри Заозерское. Мануфактура при Петре I. Москва-Ленинград, 1947 год. Мартынов. Горнозаводская промышленность на Урале при Петре I. Свердловск, 1948 год. Кофенгаус. История хозяйства Демидовых в XVIII-XIX веках. Том 1. Москва-Ленинград, 1949 год. Павленко. Развитие металлургической промышленности России в первой половине XVIII века. Москва, 1953 год. Струмилин. История черной металлургии в СССР. Том 1. Москва, 1954 год. Полянский. Экономический строй мануфактуры в России в XVIII веке. Москва, 1956 год. Рост мелкого товарного производства и мануфактур, усиление отходничества среди крестьян, повышение товарности земледелия и животноводства содействовали развитию внутренней торговли и складыванию всероссийского рынка. Примечание. Смотри Троицкий. Архангельский хлебный рынок в первой четверти XVIII века. Труды Московского государственного историко-архивного института. Том 10. Москва, 1957 год. Страницы 177-193. Кофенгаус. Очерки внутреннего рынка России в первой половине XVIII века. Москва, 1958 год. Одновременно росла и внешняя торговля России, чему весьма содействовало присоединение Прибалтики и получение выхода к Балтийскому морю. Развитию торговли и промышленности содействовало принятие в 1724 году правительством Петра I первого таможенного тарифа, имевшего ярко выраженный покровительственный характер. Примечание. Смотри, Козинцева. От таможенного тарифа 1724 года к тарифу 1731 года. Сборник «Вопросы генезиса капитализма в России». Ленинград, 1960 год. В итоге Россия к концу первой четверти XVIII века далеко шагнула вперед в своем социально-экономическом развитии, однако господство крепостнических отношений в стране тормозило развитие экономики и не позволило ей полностью преодолеть отсталость по сравнению с передовыми западноевропейскими государствами. Значительное внимание Сергей Михайлович Соловьев уделил описанию состояния государственного аппарата управления в последние годы жизни Петра I. Он изложил указы Петра I об упорядочении работы центральных учреждений, сената и коллегий, более четкое разделение функций и так далее, и местных учреждений, распоряжение о проведении реформы местного управления и учреждений провинций, привел отдельные цифры, характеризующие состояние армии и флота к концу первой четверти XVIII века. Бегло упомянул о принятии Петром I в 1721 году титула императора России. Кратко изложил указ 1722 года о престолонаследии и лишь мимоходом сообщил о составлении Феофаном Прокоповичем в 1722 году по заданию Петра трактата «Правда воли монаршей», в котором развивалась идея о неограниченности власти императора. Как и в предшествующих томах своего труда, Сергей Михайлович Соловьев много места отвел описанию положения церкви и ее борьбы с раскольниками и католичеством, а также росту зависимости церкви от царской власти. Однако классовый смысл реформ государственного управления Сергей Михайлович Соловьев не сумел раскрыть. Так, явно идеализируя царскую власть и рассматривая ее как выразительницу интересов всего народа, он писал о принятии Петром I титула императора. Впервые оказано было уважение к народности. Буржуазная ограниченность не позволила ему выяснить, в чьих интересах укреплялось государство при Петре I, и показать, что реформы управления были вызваны всем ходом социально-экономического развития и обострением классовой борьбы в стране. В действительности, проводимые в первой четверти XVIII века реформы государственного управления отвечали потребностям господствующего класса дворян, стремившегося усилить свою власть в центре и на местах. Примечание. Смотри, Богословский, областная реформа Петра Великого, провинция 1719-1727 годов, Москва, 1902 год. Готье, история областного управления в России от Петра I до Екатерины II, том 1, Москва, 1913 год. Эти же цели преследовало создание сильной армии и флота, что должно было также обеспечить проведение активной внешней политики в интересах дворянства. Примечание. Смотри, Бескровный. Русская армия и флот в XVIII веке. Москва, 1958 год. Изменения в государственном строе России в первой четверти XVIII века свидетельствовали о том, что она превращалась в абсолютистскую монархию. Существенную роль в оформлении абсолютизма в России сыграло принятие Петром I титула российского императора и издание указа о престолонаследии, согласно которому монарх по своему усмотрению назначал себе преемника. С введением провинций и расквартированием армии в уездах усилилась роль дворян в местном управлении. Церковь была полностью подчинена абсолютистскому государству. В рассматриваемых томах Сергей Михайлович Соловьев собрал интересный материал о развитии науки и культуры в России, о посылке для учения за границу Татищева, Кантемира и других, о попытках составить историю России, предпринятых по инициативе Петра I, о создании специальных школ, учреждении Академии наук в 1724 году,